Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4. В 7:30 во всем дому отдыхе включается хриплый голос. Физручка Лир Михайловна с красным лицом и огромной попой ходит по площадке. Веселее, товарищи отдыхающие. Спускаются по ступенькам, выстраиваются рядами, приседают, машут руками, бегают вокруг маленького серебристого Орджоникидзе. Я смотрела из окна, как они бегают. Впереди Михайловна, за ней остальные. Вставали возле храма воздуха, от которого всегда воняло мочой, и делали приседания. После ужина Лера Михайловна приглашала всех в актовый зал. Рассказывала о прежних хозяевах усадьбы, пускала по рядам портреты с размытыми лицами, Оленьки, Коленьки, потом надевала шаль и устраивала вечер поэзии. Исполняла романс про ветер в терновнике, а утром снова бегала, как заведенная, вокруг клумбы с памятником. «Раз-два, раз-два, веселее, веселей!» И еще она была дом отдыховской гадалкой. Это было тайной, которую сообщали всем новеньким. И мама пригласила ее. Нас с папой услала дышать воздухом. Папа с Леником стали играть в свои шахматы, я постояла, испачкала платье об стену, пошла на танцплощадку. Танцы еще не начались, и я вернулась. Мама сидела со странным лицом. Лира Михайловна складывала карты. «Да не волнуйтесь вы, карты только прогнозируют, остальное в ваших руках. И приходите утречком на зарядку». Вернулись папа с Леником, о чем-то стали рассказывать. Мама обняла Леника и прижала к себе. «Мама, меня!» — ходила я вокруг. «Меня обними! Ты меня уже 2 дня не обнимала!» Вначале в бассейне искали кавказский след. Народ обрадовался, сразу кавказцы на заборах, то все. Кавказцев у нас почти нет. В начале 90-х были, как везде. Погалдели, поторговали, исчезли. Теперь таджики, узбеки, как везде. Кого-то уже избили. Из них этих. Засняли на камеру, выложили в сети. И в бассейне искали кавказский след, почти уже нашли. И вот тут под нашим Кощеем Бессменным качнулось кресло. Кавказский след сразу потеряли. В день, когда Кощеев слетел, мне позвонили из прокуратуры. «С вами говорит Алексей Коваленок». А детей у них не было. «Темно, я хочу включить свет, но страшно вставать». «Лень, включи, пожалуйста». Мы лежим в темноте. Мама с папой ушли на взрослый фильм. По потолку ползают голубоватые пятна. «Это нельзя рассказывать при свете», — говорит Леник могильным шепотом. «Я хочу прижаться к нему». «А вдруг Леник — это не мой Леник, а кто-то другой?» «Но кто? Инопланетянин?» «Да, инопланетянин, который прилетел на Землю убивать из лазера советских людей, особенно девочек». Отворачиваюсь к стенке, чтобы не видеть его светящееся лицо. «Так вот, детей у этих короля с королевой не было». «Я хочу спросить, почему у них не было детей? Может, они никогда не целовались? Или просто не знали, что нужно целоваться по-специальному? Я сама только недавно узнала». Они жили так давно, еще не было ни газет, ни радио, ни самолетов. Но я не спрашиваю. Я даже боюсь посмотреть на Леника. Только чуть-чуть повернусь, вот так. Нет-нет, это не Леник, точно. У Леника другой нос, а у этого, к которому я сейчас прижалась, носа совсем нет. Какой-то обрубок, как у самого настоящего мертвеца. И тогда они встретили в темном переулке старуху. Она была старой и очень страшной, потому что у нее вот отсюда торчал зуб. Но они так хотели детей, что спросили, что им нужно делать, чтобы получились дети. И она захохотала им в лицо и сказала своим голосом: «Разденьтесь до трусов, поцелуйтесь и съешьте это яблоко». И достала из кармана своего черного плаща красное-красное яблоко. И от этого у них родилась принцесса. На обед куриные отбивные. Между столами бродит тетка в трико. Все отдыхающие каждое утро на оздоровительную разминку и поклонение солнцу. Видела это их поклонение. Бегают вокруг клумбы с георгинами, потом приседают. Тетка скучным голосом кричит: Солнце, воздух, земля, космическая энергия. Все повторяют и машут руками. Надо будет спросить ее о Лире Михайловне. Умерла уже, наверное. А после обеда папу прорвало. Доказывал Ленику, что столицу нужно перенести из Москвы. Стоят возле шахмат и спорят. «Умные люди все уже рассчитали», — говорит папа. «Столицу нужно перенести в Новгород». «Какой Нижний?» «Великий». «Почему в Новгород?» «А куда еще?» «Древний город с историей. Это раз. Нельзя переносить туда, где ничего не связано. Все там есть. Кремль есть потрясающий, Софийский собор, красота. И положение географическое как раз между Москвой и Питером. Граница слишком близко». «А у Москвы не близко. Ночь на поезде уже Украина, другое государство. Главное, Москва перенаселена. Не город, а антропогенная катастрофа. Потом в номере тебе цифры покажу». «Ну, зачем переносить на север?» «Так глобальное потепление. Ну что, подпишешься?» «Надо подумать». «Ну, думай. Сейчас не думать надо, спасать, пока есть что. А ты, Елен, прекрасная, что молчишь?» Я подхожу к ним, притягиваю к себе и обнимаю обоих. У танцплощадки заметила Гену. Стоял с какими-то мужиками, хотел помахать. Мужики подозрительные, и он с ними. Стою такая, соображаю. С одной стороны голову помыла, а с другой — эти мужики. Пока соображала, увидел. Оставил этих, подбежал, привет, привет, стоим. «У тебя день рождения послезавтра?» «После, послезавтра, а что? Какие идеи?» «Идеи разные. Ну, я пойду». «Кто это с тобой?» «Да так, я пойду». И улыбится, как козел. «Ну иди, иди. Чего стоишь-то? Иди, топай давай». «Я тебе позвоню», — говорит. «Куда позвоню? Мобильный отключен». Полночи потом не спала. Мужики эти перед глазами, и суд предстоящий, и Саныч, и все. «Лен, чего не спишь?» «Сплю, мам». Встала, нашарила мобильник. Отключенный все эти дни после того звонка. И со своих клятву взяла, что звонилки вырубит. Вышла на балкончик, села на холодный стул. Врубила, стала смотреть принятые. Одно от Адочки. «Как там Коленька?» «Видела сон, волнуюсь. Приходили устанавливать счетчик. Сны она, блин, видит, всех еще переживет». От Лешки ничего. «Ну да, кайфуй там сейчас со своими ролевиками. Что ему, мать, плюнуть и растереть». И от Генки ничего. Все просмотрела, ничего. Еще от Коваленка свежая. «Лена, когда назад? Обо всем подозрительном сообщай». Верчу в руках мобильный. Генка, мужики. Чушь, просто нервы. Последний раз я видела Леника в 96-м. Из общаги его выгнали, в театре не работал. Просился осветителем, не взяли. У осветителя не должны трястись руки. Шли с ним по Мясницкой. «Посмотри, разве они трясутся? Трясутся, что молчишь?» Жил в подсобке, черные стены, проволока. Было поздно, осталось там ночевать. «Кефир будешь?» Леник искал что-то под столом, гремел банками. «Есть кефир». Я помотала головой. Представила этот кефир. Потом курили, он свое, я свое. Жизнь еще не кончилась, достала зажигалку. Чай крепкий, сна не было. Лежала, не раздеваясь, и рассказывала ему, как он восстановится в театр, зашьется, станет известным, приедет к нам на лето. И мы все поедем отдыхать, слышишь? Ну а почему не в Балтыхе? Они еще, наверное, существуют. «Существуют», — Леник сел на своем топчане. Посидел немного, снова лег и накрылся с головой. Потом мы не виделись года два, потом... Суп с котом. Он уже жил непонятно где. Подвал, запах сырости, еще запах чего-то. «Чем пахнет, Лепс?» Проснулась ночью, побродила в темноте. Голова гудит. Нашла Леника возле газовой плиты. Глядел на пламя и курил. На огне шипела кастрюля, шел запах. Мне стало не по себе, я спросила, что он готовит. Он молчал. Я повторила вопрос. «Суп с котом». Поднял крышку. Потом я час мерзла возле метро, ждала открытия. Рядом курила путанка, поглядывала на меня. Когда я убегала, он сказал, что пошутил. В кастрюле плавала кошачья голова. Может, показалось? Может, надо было остаться? Ну, осталось бы, и что? Сидела в пустом вагоне, путанка спала рядышком. Тупо глядела в схему московского метро. Жизнь только начинается. Через год у меня уже был английский. Потом 2 года у турков, потом уже была своя фирма, своя строительная фирма, свое кафе «Аркадия». 2 года в десятке самых состоятельных женщин города, пока не рухнул бассейн. Воскресенье утро, мы идем в церковь. Не беги, мам. То еле шевелится, то третью космическую врубила. Церковь недалеко, ноги вялые. Нет уж, раз решили. Потом на рынок, крыжовник. Мама яйца еще хочет. Вот такие они тут, говорят, а цены не поверишь. Служба уже началась, опять понеслась галопом. Ну, не по билетам же. Церковь новая, мама сует мне платочек из сумки. После обеда играли на берегу с Леником в родинки. Считали их друг на друге. Я победила. Я вообще чемпион по родинкам. Лёпс обиделся и ушел купаться. Специально далеко уплыл, чтобы я думала, будто он утонул, и бегала по берегу, как в прошлый раз. А я и не думала бегать. Еще раз пересчитала родинки и пошла в корпус. Если он утонет, мне больше будет жалко маму, потому что она его очень любит, а я его еще сильнее люблю. Пока шла и слезы вытирала, он меня догнал и пошел рядом мокрый, будто ничего и не было. Исландцы хлюпают. «Лень, а ты веришь вампиру?» «В чего?» «Ну, вампиру эту, которую рассказывал». Он смотрит на меня. Резко дергает меня за руку. «Бежим!» Несемся мимо шахмат, кино, клумбы, Орджоникидзе, чуть не сбивая мольберта через храм воздуха. «Ты чего? Ты куда?» Пытаюсь вырвать руку. Забегаем за забор, останавливаемся. Сердце стучит, темно и воняет чем-то. «Ленька, ты че?» Его лицо начинает меняться. Глаза делаются огромными. «Я не Леня. Я...» Я визжу. Кусты раздвигаются, появляется физиономия Альберта. «Дети, вы тут что делаете?» Я машу на него шепотом. «Уходите, пожалуйста, мы тут в инопланетянина играем». «А, это который с другой планеты пришел?» «С другой вселенной, ну, пожалуйста». «Скажи папе, Альберт сделал фотографию, пальчики оближешь, пусть заберет». Уходит. Стоим с Леником, смотрим друг на друга. Мама взяла меня за локоть и подвела к нужному столику. Я стала зажигать и ставить. От платочка чесалась голова. Одна, вторая. 15 свечек за тех самых. «Я не виновата. Не виновата, Господи. Ты же знаешь, 2 ночи сидели с Санычем, перепроверяли, 2 бутылки коньяка выдули, документы не подкопаешься. 12, 13... Если меня посадят или что-то со мной сделают, вас это уже не спасет, а у меня жизнь только начинается. Хорошо горят. Остаются еще 2. Может, за Саныча? Он крещеный был. На похоронах молодой батюшка приходил, приятный такой. Пока соображаю, окно распахивается. Нет. Я проснулась счастливой и взрослой. Сегодня мне 9 лет. Это главное событие в жизни. Мама уже встала и куда-то сходила. Я слышала, когда еще не совсем проснулась. Лежала с закрытыми глазами, а сама слушала, как они будут готовиться. Хотя в туалет хотелось, а мама говорит, терпеть нельзя, прыщики будут. Ну ладно, так и быть, открываю глаза. Солнце. Мама стоит в моем любимом платье и ставит в воду цветы. Это мне... Какое счастье! С днем рождения! И все меня целуют. И Леник. Я прижимаюсь к нему. Он краснеет, какой глупый. «Подождите», — говорю строго. «Сейчас я должна обязательно умыться». «Умывайся, только быстрее, завтрак прозеваем». «Нет-нет, только не опоздать на завтрак, только не опоздать». «В ванной никаких букетов и украшений нет, но все равно все какое-то праздничное, приподнятое, и мыло, и полотенце. Сажусь на унитаз, болтаю ногами. Потом смотрю на грудь. Кажется, немножко выросла. Или нет? Мама говорит, что... «Лена!» «Ой, господи, еще зубы! Еще эти дурацкие зубы! Они там шепчутся, я же слышу. Быстро глотаю пасту и выбегаю из ванной. А вот и я!» Представляешь, все сразу погасли, все свечки, которые ставила. Лодка мягко отталкивается от берега. Гена на веслах, рядом букет. Красиво, только обертка скрипит. Вода солнечная, зеленая. А меня все озноб, не могу. Выбрось из головы. Понимаешь, все, если бы хоть одна осталась, ну хоть бы одна. Глотнешь? Давай. Гадость какая, где ты его берешь? Вернемся, я у себя пиво приготовил, рыбку. Ген, я серьезно, это не шиза, понимаешь, всю колотит. Меня будут судить, понимаешь, как преступницу. Или грохнут до суда, просто как моего зама. Что ты молчишь? И еще... Что? Нет, ничего, так. Что ты так странно смотришь? Отворачиваюсь, чтобы не видеть его. Наверное, нервы, бессонная ночь. Утром рвало, вообще никуда не хотела плыть. Дай еще хлебнуть. Проплываем островок Тайвань. Здесь всегда кто-то рыбачит, удочки торчат, а сегодня пусто. Недостроенная вилла местного олигарха. Начал строить и посадили. Башня торчит, собака лает. Дохлая рыба вверх животом плывет. Солнце слегка греет, бренди в ушах шумит, глаза закрываются. Темнота, распахивается окно, гаснут свечи. Счастье продолжается. Вначале мы всей семьей завтракали. Завтрак был вкуснее, наверное, это папа договорился. Компот — настоящий деликатес, даже и пить жалко. И нельзя добавки попросить. Или можно, пап? Папа пошел добывать добавку. Я же именинница. Аленик сказал, что я обнаглела от своего дня рождения. Завидует. Вот уже папа гордо возвращается с компотом. Показываю Ленику язык, чтобы не воображал. Леник смотрит на меня. Потом вдруг берет нож. Необычный столовский, которым ничего не разрежешь, а такой. И смотрит. И лицо у него сразу другое. А мама с папой ничего не замечают. Папа про футбол свой, мама сахар мешает. «Мама, мамочка!» Не слышит. Шепчу: «Леник, миленький, не надо! Леник, ты же мой родной братик, не надо!» Труп был найден в озере на вторые сутки. Вначале жертве были нанесены множественные ножевые раны. Женщина оказала сопротивление, затем была утоплена, ведется следствие. Ген. Не знаю, сколько спала. Холодно, зубы стучат. И запах крови, не могу, откуда. Солнце ушло, все серое, уже на середине озера. Краем глаза замечаю, блеснуло что-то на дне лодки. Нож. Нож, нож, тот самый. Быстро смотрю на Генку, чтобы он не заметил. Молчит, смотрит. Понятно. Господи, какая я дура, поверила. Кому поверила? До берега далеко, нет. Схватить нож, броситься на него, пока не ждет. Или ждет? Ждет. Главное, не смотреть на него, не смотреть. «Гена! Ген!» Молчит. «Не смотреть, только не смотреть». «Гена, я все поняла. Слышишь, я все поняла». Молчит. «Сколько они тебе за меня, а?» «Говори, Гена, я не виновата. Ну, не молчи. Ни в чем, ни в чем. Все перепроверили, а у меня сын». Молчит. «Или в воду? Не доплыву. Время потянуть. Может, лодка хоть какая-нибудь, господи?» «Нет никого. Чувствую спиной, как он наклоняется. Все». «Лен, гляди, какая чайка прикольная!» И наушники из ушей достает. Улыбается, один мне протягивает. «Хочешь? Арс переписал, что ты отобрала. Классные такие. Ты помнишь, плыли в вышине. Ты чё с тобой, Лена? Лена, ты чё? Бренди ещё хочешь? Накрыл меня курткой. Помотала головой, погладила его щеку. Хомяк. Еще трясет. Пристроился рядом, небо в лицо. Спинку вот здесь погладь. Да, нет, выше. Хорошо, отпускает. Так, там еще в бутылке. Ну, дать? Нет, не надо. Не злишься, что их выбросила? Наушники. Ладно, старые уже были. Ген, это уже не спинка. Вода не холодная, солнце, пожарная вышка под водой. Все прозрачно, как мягкое стекло. Церковь, луковка в тени, крест, все шевелится, мелкие рыбы. Кажется, что внизу идут люди. Гена говорит, только раз в год здесь такая вода. Вода. Генка вытирает меня волосы, руки. Я читала, она как человек, чувствует, соображает. Живое существо, короче. Подгребаем к недостроенной вилле. Крыша в черепице, окна пустые, по берегу носится овчарка. «Это Герда», — говорит Гена. «Наши ее иногда подкармливают, а то сдохла бы». «Наши?» «Ну, Серега, Саныч, спасатели. Ты их тогда видела?» «Герда, Герда!» — швыряет на берег сверток. Вот откуда кровью воняло из свертка. Собака бросается к нему, тощая, с отвисшими сосками. «Подплывем к берегу?» Генка мотает головой. «Не подпускает. Охраняет. Это ее олигарх уже 2 года сидит. Жена, топ-модель местная, уже к другому, а эта сучка все ждет его». Герда возится со свертком, мотает его по траве. «А кувшинки при нем тут посадили. Нож дай». Плеск воды. Плывет рядом, срезает. «На, держи». Мокрые желтые цветы. Мокрая рыжая шерсть на Генкиной груди. «Ген, не надо желтые». «Почему?» Кладет мне на колени еще порцию, с них капает. «Потому что». Притягиваю его мокрую голову к себе. Леник стоит на берегу, губы сжаты. «Ты где была?» «На катамаране, потом на речке». «Почему не предупредила?» «Потому что я сказала, что на озеро». «На озеро, мы весь пляж уже». «Я не одна была, я со взрослыми. Меня твой друг покатал. Мы тебя тоже хотели взять, а тебя не было». «Пошли, отцу это расскажешь». «Так нечестно. Тебя Данилов катал, а меня нельзя?» «Пока ты там каталась, человек утонул на моторке». «Не каталась я ни на какой моторке, отпусти». «А нам сказали, что тебя там видели, там ребенок был». Мы идем по пляжу, на нас все смотрят, вылезает из воды мусорганизатор. «Нашли?» «Видишь, перед всеми нас опозорила». «Леник, пожалуйста, скажи, что я сама нашлась, что сама». В соснах белеет скорая помощь, вокруг нее люди. В машину затаскивают носилки, мы останавливаемся. Возле машины стоит Лира Михайловна и объясняет, как все случилось. Он закрутил руль и заснул посреди озера. Проснулся, забыл, что закрутил, и включил мотор. Лодка начала крутиться, его выбросила, а потом еще и лодка по нему проехалась. «Идиот», — заканчивает Лера Михайловна. Задняя дверца захлопывается. Машина трогается с места. Старый дедушка Коль был веселый король. Громко крикнул он свите своей: «Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки, да зовите моих скрипачей и трубачей, да зовите моих скрипачей». Королевский замок весь в огнях. Играют музыканты, на подносах разносят кушанье, соки, компоты. Придворные, рыцари, дамы, все танцуют, но лица у них очень грустные. С тех пор, как принцессе исполнилось 16 лет, каждое утро кого-то в замке находили зарезанным и без крови. Вначале не знали, кто такими вещами занимается. Не думали, что это принцесса, которую все любили, постоянно делали ей разные сюрпризы. Поэтому все только друг друга спрашивали: «А вы случайно не знаете, кто по ночам кровь пьет?» «Нет, не знаем». Тогда поставили дежурных, а те смотрят, принцесса ночью выходит из своей принцессиной комнаты и идет такая деловая. А утром, пожалуйста, еще один труп. Тогда дежурные пошли и сказали королю и королеве: Но король с королевой их даже не слушали, еще и наорали на дежурных. Наша дочка кисонька, золотка и пятерошница. А будете еще ябедничать, сразу вас казним, потом не обижайтесь. А сами каждое утро стригли принцессе ногти, потому что ногти у нее росли со скоростью света. И вот они сами видят под ногтем каплю крови. А принцесса такая говорит: «А это я в носу нечаянно ковыряла». Но король с королевой уже все поняли, откуда капля, и стали на ночь принцессу закрывать. Днем она же нормальная, гуляет, танцует, как человек, а ночью вампира, и объяснять ей бесполезно, совести ни капельки нет. Стали ее закрывать на вот такой замок, а она на него только смеется, она и через закрытую дверь проходит, она же нечистая сила. Тогда одна добрая фея королю с королевой говорит: «Вы ключ снаружи в замочной скважине оставляйте, а если что, ударьте ее по левому плечу, и она умрет». Королева говорит: «Нет, не могу. Это я сама виновата. Я так ее избаловала, все ей разрешала, а она не виновата». Фея говорит: «Ну, смотрите, я вас как родителей предупредила». И улетела. А вампира уже всех и в замке, и в королевстве убила, даже короля. Осталась только королева. И еще один слуга с дочкой. Они вампире прислуживали, причесывали ее золотистые кудри и за продуктами ходили. Тогда вампира взяла и королеву тоже зарезала. «Плевать, — говорит, — что это родная мамочка», — и захохотала. А королева при смерти позвала слугу и сказала ему и про ключ, чтобы из двери не вынимал, и про плечо, и умерла.